Глава 36. 314-й день после вспышки. «Может, я и прожил много лет, но все еще остаюсь энергичным мужчиной», — сказал мне смерть, когда мы ехали сюда. И всю последнюю неделю он доказывал это. А первые два дня он специально проходил мимо зала во время тренировок, замирал в дверном проеме и смотрел на меня. На третий он, наконец, вошел, присел на скамью и сделал вид, будто читает выцветшую газету. С тех пор смерть стал приходить постоянно, а Ларк, как и обещала, больше не появлялась. Все это время он напускал на себя недовольный вид, будто его заставляют приходить сюда. Но когда жнец следил за каждым моим движением, его глаза горели от неуемного желания, а тело дрожало от напряжения. Ларк оказалась права. Между нами искрило напряжение. Пока мое эмоциональное состояние приходило в норму, его, казалось, становилось все тревожнее. На собственных тренировках смерть буквально взрывался от ярости. Я больше не видела выверенных движений, контролируемой агрессии и не чувствовала странного умиротворения. Сейчас он больше напоминал берсерка. Я играла с огнем. Но осознавала ли, какой ценой соблазню смерть, чтобы избавиться от манжеты? Увидев его сегодня, я поняла, что-то изменилось. Он появился во время моей разминки и уселся на диван, которого вчера здесь не было, но в этот раз не стал притворяться, что читает. Казалось, он всем своим видом говорил: «К черту все, надоело сопротивляться». «А где же газета, смерть?» «Решил, что сегодня побуду зрителем». Впрочем, как и всегда. Когда я закончила разминку, он подался вперед и уперся локтями в колени. «Ты же знаешь, что я наблюдаю за тобой?» — спросила я. «Твои тренировки стали энергичнее». «Я тренируюсь усерднее, когда что-нибудь...» «Выбивает тебя из колеи?» — договорила я за него, растягивая мышцы задней поверхности бедра. «Обдумываю», — сказал он, склоняя голову, чтобы посмотреть на мою задницу. Мне не хотелось этого признавать, но я испытывала возбуждение от его взгляда. Я громко откашлялась, и он, ни капли не смущаясь, поднял голову. «Итак, смерть, ты убьешь меня сегодня?» В этот раз он ответил по-другому. «Ну, я могу сделать это в любое время, не так ли? Сейчас мне хочется посмотреть, как ты танцуешь». Решив, что подходящий момент настал, я направилась к нему. «Может, снимешь с меня эту манжету?» Остановившись перед смертью, я посмотрела на его идеальное лицо. «Я никогда не наврежу тебе». «А я никогда не позволю тебе разгуливать по моему дому без нее». Мы находились так близко, что меня окутал его сандаловый запах. «Я не та, какой была раньше, ты должен это чувствовать». Я поставила ногу на сиденье между его колен, его глаза тут же вспыхнули. «Я никому не доверяю полностью в этой игре, держись от меня подальше». И вот он был таким непреклонным, что мне пришлось отступить. Я еще плохо знала его, и порой он меня пугал. Сделав равнодушный вид, я пожала плечами и начала танцевать, погрузившись в свои мысли, и тут же перенеслась во вчерашний сон со смертью в главной роли. Он считался моим главным врагом среди арканов, так почему же я до сих пор ощущала на губах вкус его поцелуев? Не останавливаясь ни на секунду, я вспоминала каждое мгновение того сна, как касалась губами рун на его груди, обводила их языком, спускаясь все ниже. И тут я заметила, что он смотрит на мою грудь, на торчащие под промокшим от пота лифчиком соски. Мои татуировки зашевелились, и я никак не могла скрыть это. «О чем ты думаешь, создание?» Его голос стал хриплым. «О том, как облизываю твои руны!» О, слава небесам, он больше не мог читать мои мысли. Чувствуя, как краснеют щеки, я попыталась придумать ответ. «Готова поспорить, ты не ожидал, что в этот раз императрица окажется такой низкой?» «Что за бред?» «Я бы ничего не стал менять твоей внешности». Когда наши взгляды в зеркале пересеклись, от желания, горящего в его глазах, по моему телу прокатилась волна возбуждения. С убийственным изяществом смерть поднялся и пошел ко мне. Я сглотнула. Неужели он попытается меня поцеловать? И как я поступлю, если он это сделает? Он остановился в нескольких шагах от меня. «Приходи вечером в мой кабинет». «Ого! Неужели я получила официальное разрешение?» «Есть одна старинная игра. Давай сыграем. Если победишь, я выполню одну твою просьбу. Проиграешь, выполнишь мою». «Просьбу? Возможно, мне наконец-то удастся заставить его рассказать о нашем прошлом. Я приду. А что за игра?» «Увидишь». Изнывая от любопытства, я приняла душ в своей башенке и заглянула в шкаф. Я даже не представляла, что мне надеть. Но тут взгляд упал на что-то красное, мой любимый цвет. В итоге я выбрала джинсы, коралловый топ и такого же цвета свитер. По шкале от развратного до порядочного мой наряд определенно приближался к последнему. Но в случае чего я могла снять свитер и обнажить руки. Похоже, смерти нравились мои распущенные волосы, поэтому я не стала их собирать. Я словно готовилась к свиданию. Ну, в каком-то смысле именно на него я и шла. Свидание со смертью? Ужас. Все же иногда мои мысли переключились на другого парня, но я старательно гнала их. На самом деле, спустившись, я впервые за долгое время ощущала волнение, ведь сегодня мне предстоит узнать много нового. О смерти. Вместо того, чтобы томиться в своей башенке. Когда я постучалась в кабинет жениться, циклоп плюхнулся на пол в коридоре. Я ожидала, что смерть пригласит меня войти, но он сам открыл дверь. При виде меня его глаза загорелись, и я непроизвольно улыбнулась в ответ. Хорошее начало вечера. Изящным жестом он пригласил меня сесть. И я предположила, что он весь вечер будет вести себя как джентльмен. Смерть был одет в дорогую на вид черную рубашку и слаксы, а ремень и обувь, вероятно, стоили дороже целого урожая сахарного тростника. За окнами хлестал дождь, но в комнате, которая освещала лишь пламя свечей, было очень уютно, поэтому, присев, я стянула свитер. А затем заметила на столе фолиант и вспомнила, что мой любимец-охранник сожрал детище смерти, государя. «Что случилось, императрица? Ты побледнела». «А, какой наблюдательный. Мне... надо кое в чем тебе признаться. Книга, которую ты мне одолжил, от нее ничего не осталось». Он поставил передо мной стопку с водкой. «Прости?» «Ее больше нет». Я потерла рукой затылок. Казалось, что другие книги с осуждением смотрели на меня. «Как это могло случиться?» Возвращаясь на место, спросил он. На лице не отразилось ни одной эмоции, и я не смогла понять, насколько он зол. «Мне очень жаль, но ты больше ее не увидишь». Он сложил пальцы домиком. Прежде я видела в этом жесте лишь высокомерие, но сейчас смерть казался задумчивым. «Странно, что ты не выгораживаешь себя». «Так ты уже знаешь, что произошло?» «Если уж на то пошло, ты могла бы обвинить волка или фауну». «Они вроде как все больше мне нравятся». Мне и самой не верилось, но временами Ларк напоминала мне Мел. «Если тебе от этого станет легче, я чуть с ума не сошла от чувства вины». «Почему?» Я нахмурилась. «Потому что взяла на себя ответственность за принадлежащую тебе вещь, которой ты дорожишь, а ее уничтожили». Когда я вспомнила, как много сил он вложил, чтобы обеспечить сохранность этих книг, то покраснела. «К тому же ты очень любил ее», — смущенно добавила я. «Я бы с радостью пожертвовал книгой, чтобы увидеть это». «Что? Ты о моей неловкости?» «О твоем сожалении и честности». Склонив голову, он посмотрел на меня, будто увидел что-то новое. «Ты не злишься?» — спросила я. «К счастью для тебя, я больше люблю итальянское издание». «Он дразнил меня?» Вновь улыбнувшись, я расслабилась. «Так во что мы будем играть?» «Французское Таро». Примечание. Старинная карточная игра. Конец примечания. Он достал из ящика колоду, которая выглядела старомоднее и длиннее обычной, а затем протянул ее мне. Это оказались карты Таро. «Что это? Ты будешь читать мое будущее? Странно, ведь оно и так полностью зависит от тебя». Он выгнул брови. Эти карты использовали не только для предсказаний. Французское Таро — игра со ставками. Типа покера? Чуть более беспощадная. Ну, разумеется. Пока я рассматривала колоду, смерть объяснял мне правила. 22 старших аркана Таро могли перебить любого из 56 младших, которые делились на 4 масти — жезлы, мечи, кубки и монеты. А младшие арканы существуют в реальной жизни, как и мы? Некоторые картинки на них пугали не меньше, чем на старших. Например, на десятке мечей красовалось окровавленное тело, пронзенное клинками. Во время некоторых игр я часто сталкивался с ними, но, бывало, не встречал ни одного. Интересно. Подожди, у моей карты ценность меньше, чем у твоей? Тут создатели игры приняли мудрое решение. Он продолжил рассказывать о правилах, о ставках, прикупе, подсчете очков и завершил словами. «Если в реальной жизни Джокер ты, то в этой игре шут». «Мато, Мэтью, мне не следовало сейчас думать о нем». «Пока не запомнишь все правила, я помогу тебе со ставками». Правил оказалось очень много, но я попыталась разобраться. «Начинай ход с наименьшей по значимости карты и используй козыри только при необходимости». Я вернула ему колоду. «Давай попробуем». Смерть мастерски перетасовал карты своими изящными и смертоносными руками, затем раздал их и предложил мне начать игру. Я положила двойку кубков, он покрыл четверкой. Игра началась. Первая раздача осталась за мной, и я собрала колоды для новой партии. «Новичкам везет?» «Ну-ну». Когда я более-менее освоилась, чтобы одновременно играть и говорить, то задала вопрос. «А чем ты занимаешься в оставшееся время?» «Ну, в перерывах между играми». Он с подозрением посмотрел на меня. «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Ну, потому что мне любопытно. Ты ведешь себя так, будто никто никогда не задавал тебе личных вопросов». Он опустошил стопку с водкой и жестом предложил последовать его примеру, а затем, как всегда, сразу их наполнил. «Конечно, задавали, чтобы узнать мои слабости». «О, слабости. Я бы с большей радостью узнала твое имя. Или откуда ты родом? Дай угадаю. Россия?» «Еще предположения будут». «Ну как эта информация может навредить тебе?» — спросила я, хотя и не могла винить его за желание уйти от ответа. Судя по тому, что я слышала и наблюдала в видениях, императрица не заслуживала доверия. Изменилось ли что-то сейчас? «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложил он. «Или вообще помолчим?» «Ну хорошо. Давай поговорим о твоем доме. Как давно ты здесь живешь? И почему ты решил выбрать настолько уединенное место в Виргинии?» Согласна, я не смогла удержаться от соблазна прощупывать почву. «Думаешь, мы в Виргинии? Я живу здесь уже 30 лет и выбрал этот дом, потому что он соответствовал всем моим стратегическим запросам, которые помогут при обороне. Высота над уровнем моря, каменные стены и труднодоступный район». Он пристально посмотрел на меня и добавил: «Мало растительности». «Да, полная противоположность Хайвену. Мне стало грустно, что последние десятилетия все его мысли занимала только подготовка к какой-то загадочной катастрофе. И разве можно наслаждаться жизнью, когда ожидаешь, что все полетит к чертям?» Решив не касаться личных тем, игры, его прошлого, национальности и моего злополучного альянса, я спросила: «А ты умеешь водить машину?» Или он, как те рыцари, которых показывали в фильмах, боялся любых технологий? Уголок его рта пополз вверх. улыбка смерти. «Да, создание, у меня есть несколько машин». Слегка опьянев от водки, я расслабилась. «Точно! Ты же и до вспышки был богачом. А как ты заработал такую кучу денег?» «Я рано начал свою карьеру». Заметив мои приподнятые брови, он пояснил. «Я убивал за деньги. И благодаря дару эта работа отлично мне подходила. Хватало одного рукопожатия, чтобы свергнуть монарха. Так что за несколько веков накопилась приличная сумма». В его голосе опять отсутствовали эмоции, поэтому я не смогла определить, что он думал о своих прошлых деяниях. «Так вот откуда у тебя эти короны?» Пытаясь вернуть наш диалог в невинное русло, я добавила. «Признайся, ты носишь их, когда никто не видит? Или, может, играешь в теннис с этими скипетрами?» «Нет, императрица». «А можно мне?» «Нет, императрица, нельзя», — ответил он, едва сдерживая улыбку. Это помогло растопить лед, и мы стали общаться намного свободнее. Я узнала, какие языки ему давали сложнее всего. «Наверное, арабский или венгерский». «И смотрел ли он телевизор?» «Конечно, нет». Он тоже избегал щекотливых тем, и вместо этого интересовался, в каком возрасте я начала танцевать. В 3. И даже ты умилился бы, увидев меня в пачке. И чем предпочитала рисовать? Масляной краской для фресок. Игра шла бойко. Сначала вперед вырвалась я, потом смерть, и все это время не затихал разговор. Мы то и дело перебивали ставки друг друга, выигрывали раздачи и теряли очки, перескакивали с одной темы на другую и чувствовали себя невероятно естественно, будто делали так уже не раз. Это сбивало меня с толку. Я могла поклясться, что к нему меня тянуло сильнее, чем к Джеку. Хотя с Каджуном мы никогда не проводили время подобным образом. Не потому ли, что у нас не возникало такой возможности? Или из-за того, что никогда не бывали на одной волне? Джек даже заметил. «Мы находим общий язык лучше, когда не говорим. Прекрати думать о нем». Во время особо напряженной раздачи смерть сказал. «Игра близится к концу». Рядом с каждым из нас лежала по стопке выигранных карт. Но я и понятия не имела, сколько очков заработала. Женец положил на стол карту императрицы. «Я долго берег эту красавицу», — прохрипел он. От двусмысленности фразы у меня перехватило дыхание. Я ответила ему единственным оставшимся козырем — картой смерти. «Я цеплялась за него, как за жизнь», — сказала я, проводя пальцем по изображению на ней. Смерть приоткрыл рот от удивления. «Одно очко в пользу Эви». Собрав стопку, я вновь бросила взгляд на эту карту. «А зачем ты носишь с собой косу, хотя никогда ей не пользуешься?» «Я приверженец традиций», — сухо ответил он. Я засмеялась. «Неужели я так мило беседовала с беспощадным жнецом?» Я хохотала все сильнее, пока по щекам не потекли слезы. Уголки его губ изогнулись в почти что настоящей улыбке. От увиденного я тут же замерла. «Тебе надо чаще улыбаться». А я посмотрела на смерть. По-настоящему посмотрела, так как никогда не позволяла себе до этого. Конечно, я и раньше признавала, что он красивый, образованный, богатый, искушенный в житейских делах рыцарь. Ведь он, как и я, из арканов. Но иногда за его маской я видела обычного парня. Как, например, сейчас, когда ему стало неуютно, под моим пристальным взглядом и на рельефных скулах проступил румянец. А затем он отдернул ворот рубашки, чем вызвал мою улыбку. Я признавала, что в такие моменты он казался еще более привлекательным. Но что, если мое влечение к смерти стало сильнее лишь потому, что чувства к Джеку притупились из-за лжи и предательства? Изменится ли что-нибудь теперь, когда смерть перестала угрожать мне убийством? Мэтью сказал остерегаться прикосновения смерти. Но раз контакт с кожей жнеца не вредит мне, возможно, он говорил о другом. Например, что не стоит привязываться. Что, если моя новая увлеченность только усилит его власть надо мной? Откашлившись, смерть стал раздавать карты. Я поймала себя на том, что больше внимания уделяю ему, а не игре. Поставив локти на стол, я положила подбородок на сложенные руки и любовала жнецом. Светлыми кончиками его ресниц, рунами, выглядывающими из-под воротника, — еле заметной трещинкой по центру его изящной нижней губы. Возможно, дело было в алкоголе, но мне показалось, что сейчас смерть был красивее, чем когда-либо. Я почувствовала, как татуировки на моих руках зашевелились. Когда партия закончилась, он почитал очки. «Я выиграл», — сказал он, а затем вопросительно посмотрел на меня. «Ты не сможешь победить другого аркана, если будешь отвлекаться, императрица». Снова двусмысленная фраза. «А может, императрица предпочитает отвлекаться, а не играть?» Он склонил голову, словно раздумывал над моими словами, а я сказала правду. Меня не интересовал конкурс на звание самого сильного аркана. Я продолжала верить, что куда важнее найти в игре союзников. Так почему смерть не может стать одним из них? Я уже давно не стремилась уничтожить этого рыцаря. Что, если мне удастся убедить его присоединиться ко мне? Стать моим другом? «О чем ты думаешь, создание?» «А? Размышляю, какой будет твоя просьба». Его взгляд упал на мои губы, и глаза вспыхнули. «Есть кое-что». Я затаила дыхание. Но тут на его лице перестали отражаться какие-либо эмоции, а глаза потускнели. Он резко поднялся. «Думаю, озвучу ее в следующий раз, уже слишком поздно». «Поздно? И что? Мы пережили вспышку. Разве время теперь имело значение? Сегодня солнце выглянуло из-за горизонта всего лишь на несколько минут». «Тебя завтра утром ждут на кафедре праха в университете «Все тлен»?» Он подошел к двери и открыл ее. «Выпроваживал?» Я поднялась и завязала свитер на талии, размышляя, стоит ли говорить. «Отлично провела время, жнец. В следующий раз соберемся у меня». Меня удивило, что в коридоре нет циклопа, а смерть вышел следом за мной. «Я провожу тебя». «Я и сама знаю дорогу». «Не откажи мне в удовольствии». «Решил проявить благородство», — поддразнила я. «Я рыцарь», — ответил он, чем вызвал у меня улыбку. В башенку мы поднимались бок о бок. Если смерть и беспокоил тесный лестничный пролет, то никак не показывал этого. Рукав его рубашки коснулся моей обнаженной руки, затем еще раз. А когда кожа коснулась кожи, у меня перехватило дыхание. Неужели смерть украдкой засучил рукава? Или это все же была его запонка? Казалось, от каждого прикосновения его веки все больше тяжелели, а глаза вновь приобрели золотистый оттенок. Сейчас, когда я знала, насколько одиноким ощущал себя смерть, мне нестерпимо захотелось облегчить это чувство. Да и какой женщине не захотелось бы? Но когда мы добрались до двери в мою комнату, то замерли в неловком молчании, словно он подвез меня домой после свидания. Просторная лестничная площадка показалась мне маленькой. «Может, завтра устроим реванш?» Он прислонился плечом к стене. «Возможно». «Если бы я победила сегодня, то попросила бы тебя рассказать о нашем прошлом». «Неужели ты бы не попросила продлить тебе жизнь?» Я покачала головой. «Ты никогда не причинишь мне вред». «Думаешь?» — спросил он, сверкнув глазами в полумраке коридора. «Я знаю, что тебе понравился сегодняшний вечер. Зачем лишать тебя моего общества?» Смутившись, он повернулся к лестнице, но мне показалось, что он пробормотал. «Действительно, зачем?» Это сарказм, или он искренне спрашивал себя об этом? Как только смерть ушел, я проскользнула в свою комнату, пребывая в приятной эйфории, поражаясь тому, как хорошо провела время. Циклоп уже лежал на кровати. Когда я переодевалась в ночную сорочку, услышала нерешительный голос Мэтью. «Императрица». Благодаря прекрасному настроению я ощущала себя пуленепробиваемой, поэтому ответила: «Что?» «Императрица, мой друг, я скучаю по Эве». В груди разлилась такая боль, что это шокировало меня. Я тоже скучала, даже несмотря на все произошедшее. Но это не означало, что я готова простить его. «Не злись». «Ты причинил мне боль, Мэтью, и мне интересно, волнует ли тебя это вообще?» Возможно, он связался со мной не просто так. «Ты нужна нам. Мы распадаемся на куски». «Я распадаюсь на куски. Эти слова Джек сказал в доме Фина, когда обнажал передо мной свою душу, или, по крайней мере, какую-то ее часть. Мне не хотелось больше нести ответственность за Джека и Мэтью, они сделали мне больно, но я не смогла удержаться от вопроса. «Ты рассказал Джеку, что я обо всем узнала? Что мне известно о его причастности к смерти мамы и о том, что он постоянно врал мне?» Совладав с эмоциями, я посмотрела на некоторые вещи по-другому и поняла, что Джек никогда бы не причинил вред маме по собственному желанию. Может, он и преследовал собственные цели, но моя жесткая мама умела убеждать. Если бы она решила, что ее смерть — единственный способ спасти мне жизнь, то Джек не смог бы ее отговорить. Я могла лишь представить, какое бремя упало в ту ночь на плечи парня, который презирал насилие над женщинами. Судя по всему, он знал, что тот ужин в Хейвене будет для нее последним, поэтому и расстарался изо всех сил. И это делало Джека трижды лицемером. Ведь я бы никогда не догадалась по поведению, что он собирался предпринять. Джек утверждал, что у него нет секретов. Очередная ложь. А это означало, что я знала его поверхностно. Смерть, в отличие от него, хотя бы не скрывала намерения убить меня. «Я рассказал Джеку». «И?» Мэтью вздохнул. «И?» «Что это значит?» «Ты в моих глазах». И тут я увидела Джека. Он в ярости рвал на себе волосы и кричал. «Нет, Мэтью!» Я затрясла головой. «Нет, я не хочу это видеть!» Я ведь только взяла себя в руки. Как выяснилось, я была не настолько пуленепробиваемая. Видение растворилось. «Императрица?» «Не хочу его увидеть, не могу. Я не желала вновь разваливаться на куски». «Я чувствую, как болит твое сердце». «Да, то же самое он говорил тем вечером, когда Джек признался в своих чувствах ко мне. Не впутывай его в игру, Мэтью. Это не его война. К тому же, то, на что он надеется, уже никогда не произойдет». Я не смогу быть с парнем, который причинил мне боль и предал меня. Мне следовало отказаться от него. Ведь так будет лучше. За эти недели я осознала, что не могу быть с тем, кто не принадлежит к Арканам, о чем мне постоянно твердил Мэтью. Джек при всех его недостатках заслуживал долгой жизни. Но этого не произойдет, если он станет вмешиваться в наши смертельные соревнования. Так будет лучше. «Ты не готова, императрица». «Без смерти процесс не завершится». Еще одно зашифрованное послание. Когда я попыталась понять значение сказанного, у меня разболелась голова. Я даже боюсь спрашивать. «После затишья придет буря. Игра начнется всерьез. Ты должна быть готова нанести удар».